Между прочим, все было по-взрослому. Охотились мы друг на друга вполне серьезно. Само собой, ни о какой поножовщине между нами и речи быть не могло, однако все остальное отрабатывали четко. А ножи? Ну, в таких случаях это же отчасти для антуража и создания необходимого настроя. Хотя мой ангрист все-таки из породы так называемых ножей для выживания и смотрится далеко не так колоритно, да и функции у него иные, чем у боевого. В тот раз мы заигрались так, что случайно спугнули парочку каких-то рыбаков или туристов, выбравшихся отдохнуть на природу. Очень неудобно получилось, хотя, чтобы сдержать смех при виде всполошившейся пары, я чуть ли не начисто сгрызла рукав своей куртки. Когда на тебя из кустов молча и грозно поднимается эльф в камуфляже и боевой раскраске, да еще и с ножом в зубах, тут любой всполошится. Я так увлеклась тогда этой сценкой, что утратила всякую бдительность, и Эрин закономерно меня поймал. Впрочем, так почти всегда и бывает. А потом я вдруг почувствовала, как у меня перехватывает горло спазмом, а мышцы сводит судорога. Балрог, как я могла забыть? Мы вернулись в город, и тут-то и обнаружили, разбирая рюкзаки, что Эринов Англахел куда-то пропал. Все перерыли, все перетрясли. Даже съездили снова на то место и прочесали не слишком-то большой квадрат леса. Тщательно прочесали, чуть ли не под каждый палый листик заглядывали, а ножа так и не нашли. Именного, с чеканной надписью на клинке. Точно такого же, как на этой фотографии. Я сидела, застыв на стуле, и в голове моей крутилось. Ну, зато теперь-то его точно найдут. Наверняка, и очень даже скоро. И я теперь готова поспорить на свои погоны, что именно пропавшим Эриновым ножом и был заколот злосчастный Маахов. А уж если вспомнить, как именно он был заколот, чего стоит только этот финальный удар в затылок? Да любому ребенку будет ясно, что обычный бандит не стал бы добивать жертву таким специфическим ударом. Труп Маахова прямо-таки кричит о том, что журналиста убил профессионал, специалист. Военный, и не просто военный, а служивший в каком-нибудь спецподразделении, типа Торандора. Сначала вычислят именно это, Брюс уже вплотную подошел, а потом найдется и орудие убийства. С указанием именем и звания – Балрог. Но как красиво все спланировали, твари! Оскорбленный офицер закалывает скандального журналиста именным клинком. Все теперь укладывается в схему, и непонятная прежде активность вокруг имени Эрина, предвестник грядущей травли, и приезд Маахова, и даже материалы на Аптелемнара в журналистском кейсе. Просто идеально. Вот только Эрин никого не убивал и убить не мог, и я прекрасно могу это доказать. И, похоже, именно этим мне сейчас и придется заниматься. Кстати, небрежно поинтересовался Ваниар. А капитан Аптелемнар служил в спецподразделении, не так ли? Во время хентайского инцидента. А ведь и верно, подхватил Брюс, служил. Армейская разведка, подразделение Мирквуд. Это, кстати, и в досье было. В том досье, что нашли в кейсе убитого, голос столичного полицейского стал подозрительно вкрадчивым. Балрог, что-то рановато я стала жалеть этого засланца. Ненадолго же ему хватило впечатлений от прозекторской. В следующий раз к Роину свожу, чтоб наверняка. «Именно!» — подхватил Уилкин и дернул ухом. «Любопытное совпадение, не правда ли?» Мелодичный голос лейтенанта Ап-Ай Калнара прям-таки сочился доброжелательностью. Гоблин полиловел и уставился на меня нехорошим взглядом. «Так, ну хватит, пора вводить в бой резервы». «Выдохни, Уилкин, выдохни, а то тебя сейчас удар хватит». Я вытянула из пачки сигарету, в погребальном молчании прикурила, затянулась и совершенно случайно выпустила дым в сторону золотоволосого эльфа. У Эрин-Рандира на эту ночь алиби не просто железное, а даже мифрильное. Его не было в городе. Вот как? Мой дивный сородич выгнул золотистую бровь и слегка улыбнулся. И где же он был в ночь убийства? Примерно в 6 километрах к северу от поселка Шировка, Белознаменского района, любезно проинформировала я. В означенное место капитан Аптелемнар прибыл без четверти 11 вечера и провел там всю ночь и следующий день за ловлей раков. И кто может это подтвердить? Ваниар, видимо, вошел во вкус. Я ласково ему улыбнулась. «Я могу». «Как?» – закашлялся Уилкин. «Похлопать?» – обеспокоенно повернулась я к гоблину. Тот отрицательно помотал головой. «Нет, ну как хочешь». А чтобы предвосхитить дальнейшие расспросы, сударь, снова обратилась я к своему подопечному, добавлю, что при необходимости можно к моим словам добавить показания кассира автостанции, кондуктора и водителя автобуса. Впрочем, я лично такой необходимости не вижу. Зато ясно вижу другое, господа. Кто-то с завидным упорством пытается повесить убийство этого иномирянина на сотрудника нашей организации. Это что, приказ свыше? Так вы не стесняйтесь, прямо скажите. Здесь ведь все свои. И подмигнула обоим. Ни гоблин, ни столичный эльф шутку не оценили и тему поддерживать отказались. Ничего, это же только начало. И часто вы с капитаном вместе отдыхаете? Невинно поинтересовался Ап-Айкалнар. Вы полагаете это странным или недостойным? Теперь здесь брови выгибаю я. Во-первых, встрял Уилкин, такое свидетельство не считается. Ты лицо заинтересованное. Неужели? Почему? Он твой начальник. Брюс, я вздохнула. И ты туда же. Мой начальник Итхан, Аптелемнар мой напарник. Это чтобы понятно было. Но возражай дальше, это любопытно. Во-вторых, упрямство гоблинам не занимать. Я всегда это знала. Я могу хоть прямо сейчас объяснить, как он мог вернуться в город, высадившись из автобуса. Например, у него была припрятана машина и... Договаривай, я ухмыльнулась. Чего замялся? Машина и сообщник. Тогда уж сообщница, потому что только так можно объяснить расхождение между моими словами и твоими домыслами. Хотя вот тебе еще версия. У капитана Аптелемнара выросли крылышки. Он упорхнул обратно в распадок, убил Маахова и вернулся на речку. О, или открыл портал и переместился. А еще, противовес уликам, подтверждающим подозрения в его адрес, у нас есть только твои слова, упрямо буркнул Брюс. Вот и все, что лично я пока вижу, а улик уже довольно. Косвенных, Уилкин. Будут и прямые. Не сомневаюсь, что будут, я фыркнула. Если его всерьез решили зашить в мешок и утопить, то наверняка камушки выберут потяжелее. Это разговор ни о чем, вдруг вмешался Ап-Айкалнар, о котором мы снова в который уже раз забыли. Вы не вправе подвергать сомнению слово леди Анарелтиони, капитан Уилкин. Если она подтверждает алиби Аптелемнара, значит, нам придется поискать другие версии. «Да почему?» – взвыл гоблин. «Потому что», – терпеливо пояснила я, – «обвинять меня во лжи ты можешь только перед судом равных. И перед ними, а не перед тобой, я буду оправдываться. Хотя вряд ли. Дуэльный кодекс, знаете ли, никто не отменял». «Это правда», – кивнул мой златовласый сородич. «Причем даже не вы, сударь, а, например, я». «Да, я мог бы обвинить леди, но тогда вам пришлось бы защищать ваши слова с мечом в руках перед моими родичами», — я хмыкнула. «Кстати, если желаете, лейтенант, вы вполне можете изложить эту любопытную теорию моему отцу. Возможно, его это позабавит». «Не сомневаюсь», — Ванер криво улыбнулся. «Наслышан, леди, наслышан». «Эльфы!» — с нескрываемым отвращением скривился Уилкин. «Успокойся, Брюс», — я вздохнула. «Охолони. Тут ты ничего не добьешься. Хотя бы еще и потому, что Аптелемнар – штатный сотрудник НЧЧК. И неужели ты думаешь, что тебе позволят расследовать дело, где в качестве обвиняемого фигурирует офицер нашей организации? Безопасники не подпустят тебя к нему и на выстрел». «Я только рада буду, если эту гадость у меня заберут», – фыркнул гоблин. «Твое похвальное желание избавиться от глухаря не оправдывает попытки оговорить невиновного», – строго заметила я. И прикурил еще одну сигарету. «Ты мне лучше это пресловутое досье покажи, раз уж ты всерьез считаешь, что именно из-за этих бумажек иномирянина и убили». «Я этого не говорил». «Ты это подумал. Не ломайся, показывай».